помните ту девчонку из моей группы, про которую я рассказывала?» Говорю я, едва ты закрываешь дверь. «Какую?» спрашиваешь ты. «Бекку. Ну, очень тощую девочку с анорексией, которая по-прежнему блюет». Ты киваешь. «Она...» «Я...» Жгучие слезы наворачиваются на глаза. Ты превращаешься в размытое цветное пятно. «Что-то случилось?» Я смотрю в окно, прикрывая глаза руками, как будто от слишком яркого солнца. «В чем дело, Келли?» Я кидаю на тебя быстрый взгляд. Твои руки сжаты в молитвенном жесте. «Расскажи, пожалуйста». «Мы не знаем, в чем дело», — говорю я, внезапно осознав, что использовала местоимение «мы». Продолжать я не в силах. «Возможно, у нее снова сердечный приступ», — говорю я в конце концов, и слова вылетают отрывистыми отдельными вспышками. «Ты отправляешь по ковру к моим ногам коробку бумажных платочков». «Можешь объяснить, почему ты так расстроена?» «Нет». Я снова как в тумане, растеряна. «Правда, не могу». Ты отклоняешься назад. «Тебе будет лучше, если я расскажу, что именно мне известно». Я киваю, немного опешив, и в то же время не особо удивляясь, что ты знаешь, как обстоят дела с девочками из моей группы. «Это не сердечный приступ», — говоришь ты. «Я подаюсь вперед и жду, чтобы ты рассказала побольше». Врач сказала, что вчера у нее были некоторые нарушения сердечного ритма, говоришь ты, и пальпитация. «То есть не сердечный приступ? Мне надо убедиться». «Нет. Предполагают, что это следствие обезвоживания». «Из-за рвоты?» «Большая вероятность, что да». Я комкаю платок, швыряю его в мусорную корзину и беру еще один. «То есть с ней все будет в порядке?» Ты делаешь долгий ровный выдох. «Трудно сказать. С ней все будет в порядке, если она начнет брать на себя ответственность за свое здоровье, за выздоровление здесь. Если нет...» Твой голос стихает. «Дебби ужасно расстроилась», — говорю я. «Дебби? Девочка, которая опекает ее. Откуда ты знаешь?» «Она ела блинчики», — говорю я. «Кучу блинчиков». Я изображаю Дебби за столом, засовывающую еду себе в рот, и мне приходит в голову, что это зрелище сначала, возможно, и внушило мне отвращение, или выбесило, или, может, даже втайне доставило удовольствие. А сейчас мне просто грустно. «Как ты себя чувствуешь?» «Я? Не знаю». «Похоже, ты не совсем удовлетворена таким ответом». «Тара». Она тоже расстроилась. «Я хочу говорить о Дебби, Таре и всех остальных». «Новенькая», — говорю я. «Она странная». Ты слегка наклоняешь голову. «Она как будто бы обрадовалась тому, что случилось». «Келли», — говоришь ты. «А как насчет тебя? Что ты чувствуешь из-за случившегося с Беккой?» Ты кидаешь быстрый взгляд на часы, проверяя время. Без особых раздумий я трогаю свой карман снаружи, нащупываю металлическую полоску и напоминаю себе, что она здесь, если понадобится. «Как я себя чувствую?» «Я чувствую, что надо порезаться, и не знаю почему, и не говорю тебе». Когда я прихожу на группу, все уже там. Осталось всего два свободных места — Беккина и еще одно рядом с Дебби. У Дебби красные глаза, веки накрашены синими тенями, а лицо пудренно-белое. Она явно плакала. Я сажусь на стул рядом с ней. Клэр начинает сообщение, что, похоже, с Беккой все будет нормально, но пока ей придется побыть в медчасти. «У нее не сердечный приступ», — говорит Тара. «Она вернется?» — говорит Сидни. «Можно мне ее комнату?» — говорит Тиффани. Клэр снимает очки и трет переносицу. «Бекка не ела все это время. Она прятала еду, а потом выбрасывала», — говорит она. Она поднимает очки и смотрит на свет, протирает салфеткой пятно. Она также вызывала рвоту, избавляясь от той малости, что съедала. «А теперь», — говорит она, надевая очки, «нам в группе нужно обсудить, что вы чувствуете по поводу действий Бекки». Тиффани грызет ногти. Дебби жует свою жвачку, я жую губу. Потом в помещении воцаряется тишина. Такая тишина, что мы слышим приглушенные голоса другой группы за стенкой. «Добровольцев нет?» — говорит, наконец, Клэр. «Ладно, тогда пойдем по кругу». У меня колотится сердце. Мы тут никогда такого не делали. Что будет, когда очередь дойдет до меня? «Тиффани, давай начнем с тебя», — говорит Клэр. Я выдыхаю. Между мной и Тиффани четыре стула. Тиффани закатывает глаза и поправляет ремешок сумочки. «Меня это бесит», — говорит она. «Не знаю почему, но бесит». Она поворачивается к Таре. Тара пожимает плечами, потом начинает плакать. Она вскидывает руки вверх и поворачивается к команде. «Мое сердце бьется вдвое быстрее обычного, и еще двое, и моя очередь». «Я не так уж хорошо ее знала», — говорит Аманда. «В смысле, не так уж хорошо ее знаю. Ну, типа, она ж не умерла». Она оглядывает круг с нахальной улыбкой на лице. «Но что ты чувствуешь?» — говорит Клэр. «Чувствую. О, я думаю, это задело меня, подсветило кое-какие затруднения. Страх быть покинутой, ненависть к себе, подавленную агрессию, такое. Вы ведь это хотели услышать?» Клэр поджимает губы. Ее взгляд переходит на Сидни. «Сидни, а ты как?» «Сидни рядом со мной, но я едва слышу ее, так громко стучит сердце». «Мне это съездило по мозгам». Голос Сидни прерывается. Она откашливается. «Меня прям мучает, что она, ну знаете, делает это с собой. Как она может делать такое с собой?» Она начинает плакать и поворачивается ко мне. Я обвожу глазами круг. Тара улыбается мне сквозь слезы из-под козырька своей бейсболки. Аманда смотрит на меня подозрительно. Я ковыряю заусенец. Потом Дебби подается вперед. «Тебе не обязательно что-то говорить, Келли!» Она смотрит на остальных. «Да ведь, народ?» «Чего ты не отвяжешься от всех?» — говорит Тиффани. «Дай ей самой решить, хочет она говорить или нет. Больно ты трясешься над ней. Из кожи вон лезешь, чтоб она знала, что говорить не обязательно. А я вот думаю, что если кто и не хочет говорить, так это ты». Дебби игнорирует ее и поворачивается к Клэр. «Ей же не обязательно говорить, если она не хочет, да?» Клэр вздыхает. «Решать Келли», — говорит она. «Келли, ты готова сегодня высказаться?» «Давай, Элэм», — шепчет Сидни. Я тяну заусенец. Слова формируются у меня в мозгу, сначала немного, потом целый поток. Потом все пропадает. Я мотаю головой, слегка, потом сильнее, и смотрю, как мои волосы болтаются из стороны в сторону. «Хорошо», — говорит Клэр. «Дебби?» Дебби елозит на стуле, и ее рука задевает мою. Повисает тишина, потом опять слышны голоса из-за стены, потом снова тишина. «Страшно!» Мне приходится взглянуть уголком глаза, чтобы убедиться, это Дебби. «Дебби?» — говорит Клэр. «Чего именно ты боишься?» Дебби перекручивает подол рубашки в руках. Я не шевелюсь. «Вы все будете злиться на меня». «Почему ты так считаешь?» — говорит Клэр. Дебби пожимает плечами. Ее рука опять задевает мою. Она мягкая, похожая на подушку. Я продолжаю держаться за стул, но немного ослабляю хватку. «Дебби», — мягко произносит Клэр, — «взгляни на меня». Мы все смотрим на Клэр. «С чего нам злиться на тебя?» Подол Дебби скручен в узел. «Я должна была постараться остановить ее». Все ерзают на стульях. Кто-то напротив откашливается. Потом ничего. Наконец Тара поднимает руку. «Ты не могла знать, что она делает?» «А должна была». Дебби смотрит на группу. «Я знаю, что вы все так думаете. Я знаю, что вы все ненавидите меня. Ненавидите за то, что я не позаботилась о Бекке. Я знаю». Никто ничего не говорит. Дебби упирается кулаками в бедра. «Это нечестно. Я пытаюсь сделать то, что от меня хотят. Дома я делаю то, что никто больше не хочет делать. Я сортирую мусор, чищу помойное ведро, мою». Наступает долгая тишина. «Зачем?» — говорит Сидни. Говорит негромко, с любопытством. Дебби пожимает плечами. «Зачем ты делаешь то, о чем тебя даже не просят?» Дебби качает головой. «Не знаю». Судя по голосу, она совершенно без сил. «Правда не знаю». Она вздыхает долгим, измученным вздохом. Когда он стихает, в комнате снова тихо. Она откидывается на спинку стула. Ее рука касается моей. Я не отодвигаюсь. «Ты не виновата!» Эти слова выходят из моего рта. Я направляю их себе в колени. Но они для Дебби. От меня. Я слышу, что люди зашевелились на стульях. Потом снова наступает тишина. Я чуть-чуть выглядываю из-под волос и вижу круг ног. Все в кроссовках, кроме Аманды, которая обута в берцы. Дебби поворачивается и смотрит на меня. «Что ты сказала?» — шепчет она. «Ты не виновата?» — говорю я. «Я про Бекку». Я не отвожу глаз от ботинок Аманды. Она закинула ногу на ногу и болтает той, которая сверху. «Это я виновата». Аманда прекращает болтать ногой. «И я». Голос подводит меня. Я откашливаюсь. «Я видела. Однажды я видела, как она прятала брауни в салфетку. И в туалете. Я знала, что она блюет». Я откидываюсь на спинку стула, меня трясет, и я очень-очень устала. Молчание длится долго, и в нем громко звучат те вещи, которых никто не произносит вслух. Поднять глаза и увидеть их лица. Этого я не вынесу. Увидеть, как они все злятся. В коридоре эхом разносятся шаги. Звук становится громче и громче. Потом постепенно слабеет. Еще слабеет и, в конце концов, затихает. «Эй, ЛМ!» — говорит, наконец, Сидни. Я не двигаюсь. Она толкает меня локтем. «Хочешь узнать кое-что?» Я все еще не могу поднять глаза, но я киваю. «Ты тоже не виновата!» Она произносит это так, будто в этом нет ничего особенного, совсем ничего. Но это все. И вот группа закончена. Народ встает, собирает книги, расходится по своим занятиям. Я сижу, не поднимая головы, и сжимаю края стула так, будто от этого зависит моя жизнь. Не знаю, что здесь сейчас произошло, но я не могу уйти. «ЛМ?» — голос Сидни. «Идешь?» Она стоит передо мной. Дебби тоже тут. И Тара, и Клэр. Полукруг из ног. Странный удушливый звук зарождается у меня в груди и затем вырывается изо рта. Я плачу. По-настоящему. Всхлипываю и ловлю ртом воздух. Я вытираю глаза. Их ноги все еще здесь. Но слезы не прекращаются. Меня трясет, и я стараюсь не дрожать, но без толку. Не могу остановиться. Клэр говорит что-то про пойти позвать на помощь. Наконец, пара белых туфель проталкивается через полукруг. «Руби здесь!» Она гладит меня по спине, приговаривая. Вот так, деточка. Все в порядке, все будет хорошо». Затем ты стоишь передо мной в своих маленьких матерчатых туфельках и говоришь то же самое, что теперь все в порядке. Ты закрываешь дверь кабинета. Я замечаю, что на улице темнеет, и гадаю про себя, что бы ты сделала, если бы я не психанула. Наверное, гуляла бы со своей собакой или готовила ужин. Можешь рассказать, что так сильно расстроило тебя на групповой терапии? Я пожимаю плечами. Дебби, только и говорю я. Каким образом тебя расстроила Дебби? Да нет, я высмаркиваюсь. Дебби ничего не делала, я... Она... Я рву платок напополам и начинаю сначала. Она думала, что это ее вина насчет Бекки. Я не смею взглянуть на тебя. А я думала, что это я виновата, произношу я шепотом. Затем на мгновение поднимаю на тебя взгляд и сразу отвожу. У тебя встревоженный вид. Я думаю, что я во всем виновата. В чем еще ты виновата? Не знаю. Во всем. Сэм. Сэм? Я виновата в том, что он заболел. А это значит, я виновата в том, что мама не такая, как раньше. И я виновата в том, что папы никогда нет дома. Это все из-за меня. Келли. Голос у тебя ласковый. Как ты можешь быть виноватой во всех этих вещах? Не знаю. Просто виновата. Почему ты виновата в болезни Сэма? Это же из-за меня он тогда расплакался. Я его расстроила. Я всегда воспринимала это как само собой разумеющееся, но когда я произношу это вслух, звучит глупо. Келли, я доктор, говоришь ты. Ты поверишь мне, если я скажу, что люди не заболевают астмой из-за плача или если их сильно расстроить? Я пожимаю плечами. Астма — это вид аллергической реакции. Она возникает у людей при контакте с определенными веществами, например, пыльцой или пылью. Иногда приступ может спровоцировать вирусная инфекция. Но астму нельзя просто вызвать из ниоткуда. Аллергическая реакция изначально заложена в организме. У меня в мозгу опять туман. Твои слова звучат как урок биологии. Они не имеют отношения ко мне или Сэму, или тому, что моя мама живет в вечном страхе, и тому, что мой отец все время где-то пропадает. Я ищу зайца на потолке, но не нахожу. Кто-то говорил тебе, что ты виновата во всем этом? Прерываешь ты мои мысли. Никому и не надо говорить. Я просто знаю. Кто-то наказывает тебя за все эти вещи? Я мотаю головой. Никто? Я поднимаю взгляд на тебя. Ты по-прежнему выглядишь обеспокоенной. А ты сама? Разве ты не наказываешь сама себя, причиняя себе боль? Я не понимаю. Нет. Тогда почему, как ты думаешь, ты режешь себе руки? Не знаю. Я рву платочек на мелкие кусочки. Это просто происходит. Я не могу удержаться. Ты хмуришь брови. Я знаю, что это плохо, говорю я. Видимо, я делаю это, потому что я плохая. В каком смысле плохая? Не знаю. Просто я чувствую, что такой вот я плохой человек. Что такого плохого ты сделала? Не знаю. Едва я произношу это, становится понятно, что это самая правдивая вещь из всего когда-либо сказанного мной. Я правда не знаю. Ты выглядишь довольной и говоришь, что на сегодня достаточно. Прямо перед ужином в курилке всегда толпа. Когда я прохожу мимо, Сидни стучит в стеклянную дверь. Я останавливаюсь и смотрю, как она жестом зовет меня выйти. Прежде чем я успеваю что-то решить, она тушит сигарету и заходит внутрь за мной. «Давай, ЛМ», — говорит она, ухватив меня за руку повыше локтя. «Пойдем к нам». Я натягиваю рукав на большой палец и следую за ней, пытаясь приспособиться к ее широким шагам. Ее убранные в хвост волосы прыгают вверх и вниз передо мной. «Наверное, тебя уже нельзя называть ЛМ?» Она ждет возле двери, пока я догоню ее. «Ты же теперь разговариваешь?» «Да ничего», — говорю я. «Можешь продолжать?» Сидни открывает дверь, и снаружи врывается холодный, задымленный воздух. Я выхожу на террасу, ловлю на себе любопытные взгляды других девчонок и засовываю руки в карманы. «Хочешь?» Сидни помахивает передо мной пачкой сигарет. Я качаю головой и наблюдаю, как она аккуратно прикуривает, закрывая ладонью спичку, чтобы пламя не задуло ветром. «Моя любимая зависимость», — говорит она, выдувая толстое белое колечко дыма. Подходит Тиффани. «Сдается мне, как-то это странновато, что нам тут разрешают курить», — говорит она. Сидни любуется на свое кольцо дыма, уплывающее вдаль. «Ага», — говорит она. «Блевать нельзя, обжираться нельзя, нюхать штуки из канцелярского магазина нельзя, но курить норм». Остальные девушки смеются, и я чувствую, как тянутся вверх уголки моих губ. Я поднимаю рукав ко рту, но улыбка держится, пока они шутят насчет правил, насчет еды, насчет группы. На улице холодно, и я думаю, интересно, почему в «Псих ты» никто не надевает верхнюю одежду? Впрочем, в основном я занята тем, что проверяю, каково это — снова улыбаться. К вечеру я настолько устала, что засыпаю в одежде. Вот я сижу на кровати и читаю рассказ, заданный по-английскому. А в следующее мгновение Руби склонилась надо мной и говорит, что уже почти отбой. «Переоденешься?» Она протягивает мне одну из ночнушек. Потом она уходит, и ее туфли скрипят в коридоре. В комнате темно. Сидни спит, лежа на спине. Я медленно поднимаюсь и иду к туалетам. Рошель на своем стуле, а Аманда перед раковиной, хотя ее не узнать. Она смыла весь макияж, нарисованные карандашом брови, черные стрелки, красную помаду, и выглядит очень юной. Она разглядывает свое отражение в зеркале и не сразу замечает меня, а когда замечает, хмурится. Я иду в угол, поворачиваюсь к ней спиной и начинаю раздеваться, чтобы пойти в душ, так, чтобы она ничего не увидела. Сперва я расстегиваю бюстгальтер, стягиваю бретельки и вытаскиваю его снизу из-под рубашки. Потом я накидываю полотенце на плечи, снимаю рубашку и быстро обматываюсь полотенцем на манер тоги, а рубашка падает на пол. Потом я вылезаю из джинсов, придерживая одной рукой полотенце на груди и стягивая штаны другой. Я стою на одной ноге, стряхивая штанину со второй, когда что-то металлическое ударяется о плитку с легким звяком. Полоска от обеденного стола. Я забыла, что она у меня в кармане. Инстинктивно я тянусь ногой вперед и наступаю на железяку. Рошель вскидывает голову, но смотрит не туда, на туалетные кабинки. Но Аманда мгновенно оборачивается ко мне. Она оценивает мою перекошенную позу. Полотенце, прижатое к груди, одна нога наполовину в штанине джинсов, вторая вытянута вперед под неудобным углом и далеко от первой. Потом она медленно и одобрительно кивает. «Арашель?» — зовет она, не отводя от меня глаз. «На посту есть кто-нибудь? Мне кое-что нужно». Я слишком испугана и не могу пошевелиться. Она собирается сдать меня, чтобы мне влетело? Рошель встала и открывает по очереди все дверцы кабинок, чтобы убедиться, что там никого нет. Когда и последняя оказывается пустой, она с раздражением смотрит на Аманду. «Чего тебе понадобилось посреди ночи?» Аманда улыбается мне, потом поворачивается лицом к Рошель. «Тампон!» «Я не понимаю». А потом до меня доходит. Аманда отсылает Рошель прочь под выдуманным предлогом, чтобы я могла поднять металлическую полоску и спрятать ее. Рошель вздыхает. «У вас у обеих ведь не пищевое расстройство, да? Никакой рвоты, пока я хожу?» Мы киваем почти в унисон. «Ладно», — говорит она, — «поверю вам, чтобы ничего такого». Мы киваем. Рошель уходит. Аманда внезапно оказывается рядом со мной. Я подтягиваю ногу к себе, и теперь между нами на полу лежит металлическая пластинка. «Где взяла?» — спрашивает она. «Обеденный стол. Сама отломилась». «Круть!» — говорит она. «Но просто круть!» Она в таком восторге при виде металлической пластины, что я думаю, не отберет ли она ее у меня. Я представляю, как поднимаю эту железяку и прямо у Аманды на глазах просто бросаю ее в мусорное ведро. Вместо этого я поднимаю железяку, крепко сжимаю ее в руке и иду в душ, пока не вернулась Рошель. Волоски у меня на шее стоят дыбом, как будто Аманда в любой момент может накинуться сзади и вырвать пластинку у меня из рук. Но она этого не делает. Я включаю воду на полную и слушаю, как Аманда благодарит Рошель за тампон. Дверь туалетной кабинки открывается, потом закрывается, потом снова открывается, и я слышу, как Аманда напевным голосом желает спокойной ночи. Медленно я разматываю полотенце, оборачиваю им свою металлическую пластинку и захожу в душ. Перед тем, как вернуться в спальню, я снова кладу ее в карман штанов, тщательно сложив их таким образом, чтобы она не выпала. Потом придумаю, что с ней делать. Сегодня, усаживаясь напротив тебя в кабинете, я внезапно стесняюсь. Вчера между нами что-то произошло, и я не очень понимаю, как с этим быть. Ты улыбаешься, и во мне разливается приятное теплое чувство. Я устраиваюсь среди подушек на диване, решая, что сегодня постараюсь поработать как следует, постараюсь правильно ответить на все твои вопросы. «Как ты?» — говоришь ты. «Нормально». Это правда, но звучит как-то неубедительно. Я улыбаюсь тебе тренировочной улыбкой. Ты улыбаешься в ответ. «Келли», — говоришь ты, обхватывая руками колени. То, что ты сделала вчера, высказалось на групповой терапии. Это большой шаг. Правда? Я хочу услышать больше. Он требовал много мужества. Щеки у меня теплеют. Неприятное и в то же время приятное ощущение. Как это ощущалось? Что-то сказать при других девушках? Да вроде норм. Я пытаюсь найти ответ получше. Немного страшно, наверное. Чего ты боялась? Что люди рассердятся на меня. Ты киваешь. А ты предполагала, кто именно рассердится? Не знаю, говорю я. Все. Все? Я пожимаю плечами. Опять меня окутывает какой-то туман. Я хочу дать тебе правильные ответы, но у меня их нет. Позволь тебе спросить, люди часто сердятся на тебя? Да вроде нет. Ты ждешь. Мама много плачет, но она не орет и ничего такого, говорю я. А твой отец? Я прикусываю заусенец. Но он не особо заводится, говорю я наконец. Колеса машины скрежещут на льду за окном. Я заметила, что ты совсем мало говоришь об отце. Мышцы моих ног напрягаются. Я готова вскочить и побежать. Я скрещиваю и перескрещиваю ноги, пытаясь просто остаться на месте. «И что?» — говорю я. «Можешь что-то рассказать о нем?» «А у вас в папке, что ли, не написано?» — говорю после паузы. «Я о нем мало знаю. С твоей мамой мы встречались в день посещения. Но твоего папы тогда не было. Ему надо работать. Я вспоминаю, как сканировала взглядом парковку, ища его, как увидела чьего-то чужого отца, идущего по дорожке, как стучала в окно, как поняла, что это не мой папа. Ты постукиваешь по своей папке. Он продает компьютеры, верно? От тебя это звучит так, будто он продавец в радиошек. Это почему-то меня выбешивает. Он продает компьютеры компаниям. Он приглашает людей на ужин, чтобы они купили целые большие компьютерные системы. Ты как будто не понимаешь. Ему приходится много ездить. Ты по-прежнему ничего не говоришь. Ну, раньше приходилось. Ездить, в смысле, с тех пор, как Сэм заболел, папа поменял работу. Теперь он продает только местным компаниям. Я не рассказываю тебе, что, похоже, у всех местных компаний уже есть компьютеры, что сначала он приглашал людей в разные места, надеясь, что они станут клиентами, и что сейчас он просто ходит по этим местам один. У него много работы. Поэтому его здесь не было в день посещений. Какой-то мускул у меня в ноге дергается, сердце колотится о ребра. Мне хочется одного — вскочить с дивана и побежать. Я снова скрещиваю ноги и оплетаю одну другой, чтобы удержать их на месте. Мне что-то не хочется больше об этом говорить. Мой рот — прямая тонкая линия, и я прикусываю губу. Вчерашнее приятное теплое чувство начало постепенно испаряться. «Келли?» Я жую губу и язык, теперь уже немного сильнее. «Келли, ты прикусываешь губы и язык». Я секунду смотрю тебе в глаза, потом перевожу взгляд за окно на голую ветку дерева. Тебе знакомо выражение «прикусить язык»? Наверное. Скажи мне, что она, по-твоему, значит? Ну, типа... Говорю я, не отрывая глаз от ветки. Заткнуться. Чего-то не говорить. Чего-то не говорить. Повторяешь ты за мной. Я снова принимаюсь за губу и язык. Твое кресло из мертвой коровы скрипит, когда ты наклоняешься вперед. Келли, я чувствую, что ты мне чего-то не говоришь. Теперь все хорошее, что было вчера, исчезло. Мы сидим на группе, и Тиффани рассказывает нам о каком-то парне, с которым у нее был секс за мусорными контейнерами у школы. Она говорит, дескать, это он виноват, что она в психты, потому что он рассказал своим друзьям, которые рассказали каким-то ее друзьям, которые рассказали это учителю по ЗОЖ, которого Тиффани пришлось побить. Дверь открывается. Мы все поворачиваемся посмотреть, кто это. Это Бекка. Бекку везет на коляске настоящая медсестра, одетая в белую форму. Тиффани умолкает посреди предложения. Клэр кивает. «Добро пожаловать обратно, Бекка», — говорит она. Бекка шевелит пальцами в знак приветствия. «Салют всем», — говорит она. Никто не отвечает. «Бекка продолжит работу в нашей группе», — осторожно говорит Клэр. «И впоследствии, мы надеемся, вернется к нам насовсем, но пока ей нужно побыть в другом крыле». «Мы все знаем, что это значит чувихи». Бекка хихикает, все остальные ерзают. Медсестра провозит Бекку на пустое место рядом с Амандой. Аманда слегка отодвигает свой стул в сторону, скрещивает руки на груди и искоса поглядывает на Бекку. Медсестра фиксирует тормоза коляски и уходит. Мертвая тишина. «Хорошо выглядишь», — произносит кто-то наконец. «Это Сидни». Голос у нее дрожит, а глаза нервно бегают с одной девочки на другую. Бекка изображает, как ей что-то вставляют в рот, высовывает язык и показывает пальцем себе в горло. «Меня кормили из трубки». Она смущенно улыбается. Снова надолго повисает тишина. «Вам не кажется, что я жирная?» Бекка снова хихикает. Дебби вскакивает со стула и идет к выходу. «Нет, Дебби», — говорит Клэр. «Тебе нужно остаться здесь». Дебби разворачивается. Челюсти у нее сжаты, на шее пульсирует вена. Клэр указывает на пустой стул. Дебби шумно идет обратно через комнату и плюхается на свое место. Никто не двигается. Бекка перебрасывает волосы через плечо. «Эй, ну что такое?» — говорит она. «Вы злитесь на меня или что?» Сидни откашливается. Наступает тишина. «Да». Раздается слабый голосок с другой стороны. Это Тара. Она смотрит на Бекку из-под своей бейсболки. Бекка улыбается, как будто не верит этому, как будто это такой розыгрыш. «Почему?» — говорит она. «Я в порядке, видите?» Она смыкает зубы и улыбается во весь рот. Никто ничего не говорит. «И вообще, я не понимаю, в чем дело», — говорит Бекка. Она смотрит на Клэр, потом снова на группу. «Вам-то я ничего не сделала!» Дебби фыркает. «Неправда», — говорит Тара. «Сделала!» Она смотрит на свои колени и щелкает суставами на руках. «То, что ты сделала, повлияло на всех нас. На меня, на Дебби, на Келли, на всех». «Нас». Меня впервые включили в «нас». У меня вспыхивают щеки. Бекка окидывает взглядом круг. Она как будто одновременно надеется на что-то и сомневается. «Мы...» Тара не может закончить. «Мы испугались», — говорит Сидни очень быстро. «Мы... Знаешь, мы хотели, чтобы ты выздоравливала. Мы же все здесь для этого, да? Чтобы выздороветь». Я смотрю, кто как реагирует на ее вопрос. Тара кивает. Дебби кивает. Тиффани пожимает плечами. Аманда смотрит на часы. Бекка ошарашена. В конце концов вступает Клэр. «Бекка, как ты сейчас?» Бекка не отвечает. «Ты выглядишь расстроенной». Бекка кивает, потом обращается к Клэр. «А можно мне пока вернуться в медчасть?» Клэр говорит, что можно, что, вероятно, для первого дня после возвращения этой нагрузки многовато. Потом она идет к двери и вызывает сотрудницу. Приходит Мари, поднимает тормоза у коляски Бекки и увозит ее. Теперь Бекки нет, а мы все сидим и смотрим на Дебби. Тушь течет по ее щекам, и челюсть немного подергивается, но Дебби, не моргая, смотрит перед собой. «Ты в порядке?» — наконец спрашивает Сидни. Дебби с отсутствующим видом кивает. Все оглядываются по сторонам, не зная, что делать. «Точно?» — говорит Тара. «Ага», — говорит Дебби, прекращая таращиться в пространство. «Ага», — говорит она. «Я в норме». Потом она поворачивается ко мне. «А ты как?» — говорит она, вытирая лицо тыльной стороной ладони. «Ты в порядке?» Я чувствую, как головы по всему кругу поворачиваются ко мне. «Конечно», — говорю я. «Да». Дебби улыбается, потом хлопает себя ладонью по губам. «Опять я за свое», — говорит она. «Опять забочусь обо всех остальных. Как ты это называешь, Аманда?» Лицо Аманды выражает смесь удивления и озорства. «Созависимость», — говорит она. «Ты снова ведешь себя как созависимая». Дебби смеется. Это нервный смех, но все остальные тоже смеются от облегчения. «Все мы». Теперь, когда меня повысили до второго уровня, я могу сама ходить везде. Сегодня вечером я отправляюсь в игровую, хотя вообще-то мне не особо хочется играть в 4 в ряд, а все остальные — в гостиной. Честно говоря, мне хочется посмотреть телевизор, потому что я не видела ни одной передачи с тех пор, как попала сюда, но я не уверена, что можно вот так запросто войти и сесть вместе с остальными спустя столько времени. Я прохожу мимо двери и замечаю, как бейсболка Тары поворачивается вслед за мной. «Келли!» Я оборачиваюсь и вижу, как она догоняет меня по коридору. Она скользит по полу в своих тапочках и лихо подкатывает ко мне, как один из хоккеистов Сэма. «Эй!» Она тяжело дышит. Мне приходит в голову, что у Тары может случиться сердечный приступ, если она не поправится. Я останавливаюсь и жду. Ей нужно отдышаться. «Фух!» Она улыбается. «Мы тут подумали, может, ты хочешь посмотреть телек?» Она кивает в сторону гостиной. «Ну, знаешь, вместе со всеми, если только ты не хочешь побыть одна. Ничего страшного, если тебе неохота». Дышит она все еще тяжело. «Конечно», — говорю я, глядя в ее смущенное и полное надежды лицо. «Конечно!» Сидни и Дебби сидят на диване. Тиффани на полу, листает журнал и одновременно смотрит телевизор. Сидни поднимает голову, когда я вхожу, отодвигается и хлопает рукой рядом с собой. «ЛМ!» — говорит она. «Садись сюда». Диван — большая, пухлая, бугристая штуковина, и когда я сажусь, ноги у меня не достают до пола. Тара сидит по другую сторону от меня, и ее ноги тоже не достают до пола. Они смотрят свою игру. Настал момент двойной ставки. Игрок по имени Тим выбрал вопрос из категории «Звезды немого кино» за $500. Ведущий задает хитрый вопрос. Эта актриса, прозванная «Возлюбленной Америки», играла в первой экранизации «Хайди». «Давай, Тим!» — нараспев произносит Сидни. «Ширли Темпл?» — предполагает Дебби. «Нет», — говорит Тиффани. «Нужна звезда немого кино». «Это я знаю. Знаю ответ. Знаю, потому что мы с Сэмом смотрим телек днем по субботам, пока мама отдыхает». «Мэри Пикфорд», — шепчу я, потом произношу громче. «Мэри Пикфорд». Тим нажимает на кнопку. «Кто такая Мэри Пикфорд?» Раздается звуковой сигнал выигранной двойной ставки. Тим прыгает на месте. Сидни хлопает меня по спине. «Так держать, Лэм! Взяла и выиграла двойную!» На следующее утро за завтраком Тиффани объявляет, что едет домой. «Страховка закончилась», — говорит она, размазывая свою яичницу по тарелке. «Сначала они думали, что я смогу пробыть тут пару месяцев, а теперь говорят, что заплатят только за один. И он кончается сегодня». «Везет же», — говорит Аманда. Тиффани хмыкает. «Ты не рада?» — говорит Тара. Тиффани солит яичницу, возит ее по тарелке еще немного, потом кладет вилку на стол. «Нет». «Почему? Я думала, ты терпеть не можешь это место». Тиффани качает головой. «Если вы думаете, что здесь сумасшедший дом, попробуйте пожить с моей семейкой». Пара человек согласно кивают. Никто, похоже, не в состоянии есть. «Что будешь делать?» — говорит Сидни через некоторое время. «Ну, в смысле, чтобы выкарабкаться». «Меня переводят на что-то вроде дневного стационара. Какая-то группа, встречи каждый день после школы». Тиффани делает такой жест, как будто отмахивается от мухи. «А ты не можешь ходить в школу, а потом приходить на группу сюда?» — говорит Сидни. «Слишком далеко, как я поняла», — мрачно говорит Тиффани, а потом добавляет еле слышно. «Это уже будет не то». Звенит звонок. Никто не двигается. Потом подходит Клэр и говорит, что сегодня нам не обязательно сразу расходиться по своим занятиям. Нам разрешили проводить Тиффани до выхода. Мы все стоим кружком в приемной. Ждем такси Тиффани и не обсуждаем ее отъезд. Все, кроме Аманды, которая не вышла из своей комнаты, когда наступило время проводов. Вещи Тиффани легко поместились в один пластиковый пакет. Она поглаживает застежку своей сумочки и притворяется, будто ей дела нет до того, что она уезжает. И отчего-то выглядит маленькой. Наконец такси подъезжает и сигналит. Сидни обнимает Тиффани. Тара говорит, что будет писать. Дебби говорит, что будет по-настоящему скучать по Тиффани. «Ты мне спуску не давала с этим, ну, знаешь, с хренью». Произнести слово «хрень» — большое достижение для Дебби, и я думаю, вдруг она сейчас засмеется. Но у нее глаза на мокром месте. Тиффани легонько толкает меня в плечо и говорит, что я должна продолжать высказываться на группе. Я киваю. Потом до меня доходит, что кивать — не то же самое, что говорить. «Ладно», — говорю я. «Я хочу сказать «обещаю», но слово застревает в горле. И когда у всех, включая Тиффани, такой вид, будто они вот-вот расплачутся, Сидни говорит. «Эй, а раз уж ты уезжаешь, может, расскажешь нам, зачем ты везде таскаешь эту чертову сумочку?» Тиффани теребит застежку. «Обещаете, что никому не расскажете?» «Мы обещаем». Она открывает сумочку и вытаскивает оттуда истрепанный кусок розовой ткани. «Мое старое младенческое покрывальце». Она улыбается, пожимает плечами и поворачивается к выходу. Когда автоматические двери разъезжаются в стороны, в помещение врывается поток теплого, влажного воздуха и сдувает мои волосы с лица. Снег растаял. На кончиках веток крошечные зеленые почки. Меня осеняет. Скоро весна. Потом лето. Дети будут носиться по дорожкам на великах, отцы выкатят барбекюшницы, матери станут делать лимонад кувшинами. Двери съезжаются обратно. И в психты снова зима. Что-то щемит в груди. Мне чего-то хочется, но я не могу понять, чего. Дебби, Сидни, Тара и я молча бредем обратно к спальням. Дойдя до поста сотрудниц, мы расходимся. Никто не торопится идти на свои занятия, особенно я, потому что у меня класс. Я вижу, как Руби надевает пальто. У нее закончилась смена. «Руби, какой сегодня день в реальном мире?» — спрашиваю я, когда остальные уходят. «В реальном мире? О чем ты, деточка?» «Ну там, снаружи!» Я показываю на окно. «Какой день?» «Среда». «Нет, я про дату. Какое число?» Она смотрит на доску. Имя Тиффани уже стерто. Сидни и Тара повышены до третьего уровня вместе с Дебби. Рядом с именем Бекки пометка «Отделение Ч». Итого в нашей группе пятеро. Сидни, Тара и Дебби, которые скоро выпустятся, а еще Аманда и я. 27 марта. Говорит Руби. Она говорит, что ей пора идти домой и поспать немного. Она говорит, у нее по соседству идет ремонт, и она очень надеется, что они там закончили с перфоратором. Она меряет меня взглядом и затем улыбается. Она говорит, беспокоиться не о чем и сует мне ириску. Но чувство хотения не исчезает. Позже, после класса, я сопровождаю сама себя до твоего кабинета. Свет в комнате ожидания выключен, и НЛО перед дверями мозгоправов не работают. Я сажусь на свой обычный стул у тебя перед дверью и жду, посматривая на часы. Если бы это была стоматология, то тут лежали бы старые выпуски National Geographic. Здесь же только коробки с бумажными платочками и еще коробки с бумажными платочками. Я снова смотрю на часы. Ты опаздываешь. На 15 минут. Я считаю коробки с платками и НЛО. Я занимаюсь вычислениями. На каждое НЛО приходится 1,5 коробки с платками. Я снова смотрю на часы и уже знаю, что ты не придешь. Что-то случилось. Я, наверное, ошиблась. Должно быть, у меня изменилось расписание. Это иногда случается. Я решаю подождать до 20 минут опоздания, потом сходить проверить доску. Затем до меня доходит. В среду у тебя выходной. Я помню с последней встречи, как ты говоришь, «Увидимся в четверг». Ты не сказала «Увидимся завтра», ты сказала «Увидимся в четверг». Я почему-то чувствую раздражение, потом страх. До четверга еще как до луны пешком. Что мне делать до четверга? Я решаю пойти в класс и посчитать, сколько часов остается до завтра. Сколько часов, потом сколько минут, потом сколько секунд. Это, по крайней мере, поможет скоротать время. Класс тоже закрыт. У меня остается всего один вариант — гостиная. Когда я вхожу туда, телевизор работает, но его никто не смотрит. Потом я вижу Аманду, лежащую на диване. Она замечает меня раньше, чем я успеваю выскользнуть. «Итак», — говорит она, — «ты была в курсе, что Бекка всех разводит?» Я не знаю, что ответить. Голос у нее подкупающий, в нем столько одобрения, видимо, я должна сказать «да», но почему-то не говорю. Я пожимаю плечами. «Круто», — говорит она, принимая сидячее положение. «Офигенно круто!» Я сажусь на стул как можно дальше от нее и притворяюсь, что с интересом смотрю сериал, старый эпизод «Семейных уз». Алекс пытается не дать своей матери заглянуть в шкаф. «Кстати, ЛМ, — говорит Аманда. «Ты вот чем пользуешься?» «Я не понимаю». Она задирает рукав и показывает на линию лиловатых припухлостей на внутренней стороне руки. Она крутит ладонью, демонстрируя мне, что эти рубцы окружают все запястье на манер браслета. «Ну, типа ножницами, стеклом, проволокой». Я пытаюсь сосредоточиться на телеке. Мама из семейных уз отворачивается, и тот, кто прячется в шкафу, открывает двери. Алекс с невинным видом захлопывает их. Я не совсем врубаюсь, потому что меня отвлекает Аманда. «Я знала девчонку, которая использовала отцовскую кредитку. Приятно заходит. Есть в этом какое-то скрытое психологическое посланице. Тебе не кажется?» Я ничего не говорю. «Мои личные предпочтения...» Аманда располагается так, чтобы закрывать мне экран. «Булавка и лак для волос. Алкоголь втирать тоже тема, но лак лучше. Шрамы от него распухают». Она снова ложится. «Кстати», — говорит она, — «я тут нашла одну торчащую скобку. Внизу на стуле в учебной комнате. Отлично работает». Я вспоминаю выражение ее лица, когда недавно в классе я заметила, что она трет рукой о сиденье стула, делая вид, что спит. «Третий ряд, последний стул», — говорит она. «Просто подумала, что тебе тоже захочется знать, на случай, если они найдут твою железяку». «В четверг я не дожидаюсь, пока ты спросишь меня, с чего я хочу начать. Ты еще не закрыла двери, а я уже предлагаю тебе посмотреть на мои шрамы». «Ты сохраняешь нейтральное выражение лица». «Ты хочешь показать мне их?» — говоришь ты. Я киваю. Я зажимаю манжет рукава между большим и указательным пальцем другой руки, но вместо того, чтобы закатать его вверх, тяну вниз, пока он не скрывает запястье, пока он не скрывает ладонь, пока вся рука целиком не оказывается спрятанной внутри рукава. «Я пользуюсь маминым рукодельным ножом», — говорю я, пялясь на свой рукав, «или ее ножничками для вышивки. Однажды здесь я использовала зубчатую кромку в этой штуке с полотенцами в туалете для посетителей. Я чувствую, как уголки моих губ ползут вверх. Не сказать, чтобы я счастлива, но мне почему-то приходится бороться со жгучим желанием улыбаться. Я проверяю твою реакцию. Ты чего-то ждешь, я уверена. Твое нормальное, спокойное лицо выдает капельку ожидания. Ожидания и чего-то еще, чего-то вроде надежды. Я тереблю рукав большим и указательным пальцем, а затем неспешно, с некой торжественностью, закатываю рукав до самого локтя и протягиваю руку к тебе. Ты не испытываешь отвращения или страха, или сотни других неправильных чувств, которые могла бы испытывать. Ты выглядишь собой. Ты серьезная, заинтересованная, и, может быть, самую малость гордишься мной. Я смотрю на свою руку. Она иссечена розовыми линиями. Линиями, которые поражают меня своей нежностью и прозрачностью. И я помню, как сама сделала эти линии. Я раскатываю рукав обратно и решаю, что сейчас было бы очень кстати как-то пошутить. «Кажется, не носить мне открытых вечерних платьев», — говорю я. «У тебя на лице недоумение». «Дебби. Ну, знаете, Дебби из моей группы всегда рисует красивые бальные платья. Мне надо попросить ее придумать для меня особый фасон, такое, чтобы... с длинными рукавами». Я смеюсь. Ты не смеешься. «Почему ты считаешь, что тебе никогда не носить открытых платьев?» Я пожимаю плечами. Я никогда не собиралась носить нарядную одежду, но прямо сейчас, по каким-то тупым причинам, мне ужасно хочется. Вообще-то, хочется настолько сильно, что я готова заплакать. Не знаю. Однажды ты вполне сможешь надеть вечернее платье. Ты говоришь это весьма уверенно. Да? Ты киваешь. У меня достаточно причин считать, что ты будешь делать все то, что делают другие девушки. Все то, что ты захочешь. Я как будто застряла в этом дурацком бальном платье, на которое мне было совершенно плевать до настоящего момента. С такими-то руками! Я протягиваю обе руки вперед, держа манжеты рукавов обернутыми вокруг больших пальцев. Шрамы станут незаметными. Похоже, некоторые уже почти исчезли. Я размышляю об этом. Есть также медицинские способы избавиться от шрамов. На мне, видимо, написано сомнение, потому что ты продолжаешь. Я знала одну маленькую девочку, которая попала в жуткую аварию. Красивая маленькая девочка, и все лицо у нее было изрезано. Ей наложили около 100 швов. Меня передергивает. Мне так грустно, так жалко эту девочку. Я хочу, чтобы ты прекратила. Но мне нужно услышать, что было дальше. «Сейчас она модель», — говоришь ты. «Очень успешная, очень красивая модель. Ей сделали пластическую операцию, убрали шрамы. Ты бы ни за что не догадалась, что случилось с ней в детстве». Эта история мне и нравится, и не нравится, но я не знаю почему. За твоим окном чирикает какая-то птаха. Другая отвечает ей откуда-то издалека. «А может, я не захочу избавляться от своих шрамов?» Говорю я наконец. Ты киваешь. «Они рассказывают историю», — говорю я. «Да», — говоришь ты. «Рассказывают». «Наверное, уже конец сессии, потому что ты встаешь. Я жду, когда ты скажешь: «Хорошо поработали, увидимся завтра». Но ты просто стоишь, положив ладонь на дверную ручку. Я поднимаюсь и смотрю на часы. Время вышло уже несколько минут назад. Я тереблю подол рубашки. «Келли», — говоришь ты, — «ты хочешь сказать что-то еще?» Я мотаю головой, но не двигаюсь. «Ты как будто чего-то ждешь. Можешь сказать мне, чего именно?» Я опять мотаю головой. Потом киваю. Ты отпускаешь ручку. Я сую руку в карман и достаю оттуда металлическую пластину. «Это из столовой», — говорю я. «Ты, кажется, не понимаешь. Я протягиваю железяку тебе. Ты отдаешь это мне?» Я не отвожу взгляда от пятна на ковре и киваю. «Можешь объяснить, почему?» «Не особо. Я стою на боковинах кроссовок. Чтобы я не... Знаете... Я знаю, что нужно сказать больше. Чтобы я не воспользовалась этим!» Я поднимаю глаза от ковра, чтобы посмотреть на твою реакцию. Ты стучишь пальцем по губе. «Я рада», — говоришь ты наконец. «Я очень рада, что ты не хочешь использовать эту вещь, что ты не хочешь навредить себе». Рука у меня устает. Металлическая штуковина становится очень-очень тяжелой. Когда ты, наконец, протягиваешь руку и берешь ее, она выскальзывает из моих пальцев, невесомая. Ты кладешь ее на угол своего стола. Пусть она полежит здесь, пока ты не будешь готова решить, что с ней делать. Я не понимаю. В смысле, я могу ее забрать? Я перевожу взгляд на маленький, ничем не примечательный кусочек металла на краю твоего стола. Он так близко, что я могу запросто взять его и сунуть обратно в карман. «Келли», — голос у тебя немного печальный, «в мире полно вещей, которые можно использовать, чтобы поранить себя. Что угодно можно превратить в оружие. Даже если бы ты захотела отдать мне все эти вещи, это оказалось бы невозможно. Ты же понимаешь это, да?» «Пожалуй, я действительно понимаю». Я киваю. «Я не могу уберечь тебя от этого», — говоришь ты. «Только ты сама можешь». Вечером мы видим Бекку в столовой со своей новой группой из Чувихи. Наверное, я тут уже слишком давно. В моих глазах все они выглядят вполне ничего. Бекка проходит мимо нашего стола со стаканом воды в руке. За ней девушка. Нормальная на вид, если не считать дергающиеся улыбки. Несет два подноса с едой. Они доходят до своего стола, и та девушка ставит один поднос перед Беккой, выдвигает для нее стул и передает ей салфетку. Дебби пялится на них, потом прикрывает глаза рукой, но продолжает наблюдать за Беккой и ее новой подружкой. Наконец, она поворачивается к Аманде. «Похоже, Бекка нашла себе новую созависимую». Мы возвращаемся к ужину и стараемся больше не смотреть на Бекку. Макароны сегодня особенно никакие. Я раздумываю, не сходить ли к салат-бару. Проверяю сначала, нет ли там вальсирующего призрака. Ее нет. «А где призрак?» — спрашиваю я Сидни. «Дома», — говорит она. «Уехала домой». Тара и Сидни возмущаются едой, но я не обращаю внимания. Я думаю о том, как люди уезжают отсюда. Ума, Тиффани, призрак. Кто-то в положенный срок, кто-то без предупреждения, внезапно. Но в конечном итоге все уезжают. Похоже, Тара задала мне вопрос. Я догадалась, потому что все смотрят на меня. «А? Ты не против, чтобы пульт сегодня был у Дебби?» «Конечно», — говорю я, — «само собой». «Простой вопрос, это обсуждают каждый день. Только на этот раз в голосование включили и меня». Дебби переключает каналы так быстро, что трудно сказать, какие именно передачи она отметает. Она ненадолго останавливается на кулинарном, где женщина в переднике готовит яблочный пудинг с сухарями в помещении, похожем на настоящую кухню. «Нет», — говорит Дебби, нажимая на кнопку пульта. «Плохая идея — смотреть, как кто-то делает десерт». Она щелкает еще, потом останавливается. На экране мы видим только входную дверь какого-то дома. Раздается скрипучий голос. «В чем именно проблема?» Внизу бегут субтитры, повторяющие сказанное. Дальше детский голос, еле различимый. «Моя мама на полу!» Ребенок начинает плакать. Субтитры сообщают. Ребенок плачет. «Служба спасения 911!» выкрикивает Сидни. «Обожаю!» Дебби смотрит в экран, как зачарованная. «Я тоже!» Она даже не оборачивается к Сидни. «Ух ты!» — говорит Тара. «Я раньше все время ее смотрела». «Я тоже!» Говорю я и замечаю в своей интонации удивление. Сидни кидает на меня взгляд. «ЛМ!» — говорит она утомленным старческим тоном, типа как Сэм, когда объяснял мне про нешаблонное мышление. «Все обожают эту передачу!» «Думаю, сегодня мне не о чем рассказывать», — говорю я тебе. Ты киваешь. «В смысле, все идет очень хорошо», — говорю я. Ты улыбаешься. «Я разговариваю на группе, за ужином. У меня все нормально с другими девочками». «Хорошо», — говоришь ты. «Вчера мы все вместе смотрели телевизор». «Ты, кажется, ждешь продолжения». «А...» — говорю я. «И мы смотрели ту передачу, о которой я вам говорила. Служба спасения 911». Выражение твоего лица не меняется. «Интересно, смотрела ли ты когда-нибудь службу спасения 911? Я снова гадаю, какая у тебя жизнь вне псих ты? Смотришь ли ты телек, как другие люди?» «Все любят эту передачу», — говорю я тебе. Ты не соглашаешься и не возражаешь. Я гадаю, не считаешь ли ты глупым обсуждать на терапии телепередачи? «Она классная!» А еще это как домашнее видео. Ну, знаете, камера трясется, когда, например, они показывают, как человека несут в скорую. Кажется, тебе не особо интересно. Но я хочу объяснить, что же такого в этой передаче. Они там делают сирену скорой реально громкой. Сэм говорит, что на самом деле сирены не слышно. Сэма увозили на скорой? Ага. Теперь ты, кажется, заинтересовалась. Я решаю рассказать чуть больше. На самом деле, я сделала ему искусственное дыхание до того, как они приехали». «До того, как приехала скорая?» «До того, как приехали родители». Я останавливаюсь на секунду, запутавшись. Мы вышли на неизведанную территорию и обсуждаем тут Сэма и скорую, и врачей, и моих родителей. А я не помню, что именно я уже тебе рассказала. Надо по-быстрому сменить тему. «Возможно, ты спасла ему жизнь», — говоришь ты, ясно и без обиняков. «Чего?» Мне приходит в голову смутная мысль, что сказать просто «чего» — это невоспитанно. Надо было сказать «что, простите?» «Возможно, ты спасла Сэму жизнь?» «Ты говоришь это так просто, что звучит вполне разумно». «Ничего я не спасла». Ты наклоняешься вперед. «Почему ты так говоришь?» «Не знаю. Это случается только с детьми в телевизоре». «Вроде детей в службе спасения 911?» «Ну да, наверное». «Ты сделала своему брату искусственное дыхание. Ты позвала на помощь. Почему это не похоже на детей из службы спасения 911?» «Не знаю. Просто не похоже». «Что ж, говоришь ты, я вижу у тебя в глазах отчетливо промелькнувшее нетерпение. Я не согласна. Все это с трудом доходит до меня. Твой новый, вроде как раздраженный взгляд, и эта странная новая мысль. Кажется, все звучит осмысленно, потом дико. Все вроде бы правильно. Здесь, в кабинете мозгоправа, в дурдоме под названием «Море и пихты», где ни море, ни пихт. Но в реальном-то мире это не может быть правильным. Келли, я пытаюсь сосредоточиться на тебе. Ты как будто очень далеко. О чем ты думаешь прямо сейчас? Расскажешь? Я думаю о той встрече, где ты рассказала мне, как у людей появляется астма, и сказала, что она может начаться из-за инфекции. У Сэма была инфекция. Слышу я свои слова. Ты ждешь. Он плохо себя чувствовал в тот день, в день, когда заболел. Я рисую его в голове, вижу, как он вытирает нос и трет глаза. Простуда или что-то такое. Когда мама позвонила насчет этого, врач сказал приглядывать за ним. В тот день, когда у Сэма произошел первый приступ астмы, он уже был болен? Я киваю. И доктор велел наблюдать за ним. Интересно, почему ты так вдаешься в это? Я медленно киваю. Но твои родители ушли. Маме надо было навестить бабулю в доме престарелых. А твой отец? Я пожимаю плечами. Он ушел? Да. Потом вдогонку. Нет. Ну, или да. Ему надо было. Это нормально. Куда он пошел? Я прикусываю губу. Просто пошел. Келли, сегодня у нас вышло время, но я хочу, чтобы ты подумала кое о чем. Я поднимаю глаза на тебя, потом отвожу взгляд. Пожалуйста, говоришь ты. Пожалуйста, постарайся увидеть этот день с немного другой точки зрения. Постарайся представить, что ты смотришь на него со стороны. Попробуй увидеть себя в этой ситуации, словно это не ты, а кто-то другой, просто девочка, 13-летняя девочка, одна, сама по себе, с маленьким заболевшим ребенком. Я не понимаю, что хорошего может из этого выйти, и я не планирую этим заниматься, а планирую забыть обо всем и пойти смотреть телек с остальными. Но я соглашаюсь. Хорошо. Говоришь ты. Хорошо поработали, Келли. Просто отлично. В гостиной никого нет. Телевизор сломался. Я болтаюсь без цели и в итоге оказываюсь в классе. Там тоже никого, кроме Синтии, сотрудницы с большой рабочей тетрадью, в которой много тестов. Она улыбается и возвращается к своему занятию. Я усаживаюсь, где всегда, у окна. И наблюдаю за псом у подсобки. Он гавкает семенит вперед, сколько позволяет цепь, гавкает, семенит обратно к будке по протоптанной им тропе. Интересно, это тот пес, которого я все время слышу на группе? Здесь холодно. Я обхватываю себя руками и жалею, что тут нет Дебби с ее свитером. Жалко, что нет Дебби и Сидни, и Тары, даже Аманды. Я ежусь в рубашке и размышляю, не сходить ли в спальню за кофтой. Теперь, когда я на втором уровне, мне можно. Я могу просто встать и пойти. Я думаю об этом. Думаю, как я пройду мимо того места, где Дебби рисует свои бальные платья, мимо места, где спала Тара, когда я сунула ей записку от Сидни, мимо стула Аманды. Стул Аманды — тот, со скобкой внизу. Я выдыхаю, слегка содрогнувшись. Синтия поднимает глаза. «Замерзла?» Я киваю. «Гляди-ка, ты вся дрожишь», — говорит она. «Может, тебе сходить за свитером?» Я не шевелюсь. «Тебя же перевели на второй. Можно самой». Я поднимаюсь на ноги, но никуда не иду. «Я думаю о тебе, о том, что ты сказала. Про меня, как про некую другую девочку, которую оставили одну с больным ребенком». «Беги», — говорит она. Внезапно я задумываюсь, сообщишь ли ты маме то, что я сказала про отца, что он ушел, когда Сэм был приболевший. Мама расстроится. Потом Сэм расстроится. Им всем станет плохо. Сэм может даже умереть. У него может прямо сейчас приступ, а меня нет рядом. Что если у Сэма прямо сейчас приступ, а меня нет рядом? «Беги», — говорит Синтия снова настойчиво. «Ты все время тут? Тебе не помешает немного проветриться?» В этот момент я знаю, что нужно делать. Я точно знаю, что нужно делать.